Алло, добрый день. Ну, алло. Добрый день. Слушаю. Алло, добрый день. Слушаю вас. Меня зовут Владимир Марина Александровна, специалист по работе с проблемной задолженностью, долговое агентство ДТМ. Скажите, это Ольга Михайловна? Да. Вас плохо было слышно, повторите, пожалуйста. Да, это я. Горло болит, не могу я громко говорить. Хорошо, Ольга Михайловна, для идентификации ваших данных мне нужно, чтобы уточнили дату рождения, чтобы объяснить, по какой причине я вам звоню. Угу. Мы представляем интересы проекта Fast Finance по номеру договора вашего последние 4 цифры 3200. У вас на сегодняшний день 192 просроченных дня. Сумма выданного кредита 12 тысяч рублей. Общая сумма долга вашего составляет 17 714 рублей. Кредитор выставляет требование произвести оплату уже 30 марта 2018 года. Оплата с вашей стороны состоится? Нет. Скажите, пожалуйста, по какой причине? Не хочу. Не хотите оплачивать? Да. Скажите, пожалуйста, вы когда подписывали договор, в договоре было указано, что вы можете не оплачивать только лишь потому, что вы не хотите? Да. Да, действительно, это такое было? Да. Ольга Михайловна, это же не серьезно. Да. Мне нужно вас обязательно уведомить о том, что в случае неуплаты с вашей стороны кредитор оставляет право переуступку в коллекторское агентство по статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Хорошо. Если вы будете говорить в дальнейшем, что у вас нет возможности оплатить, то есть, соответственно, по статье 312 Гражданского кодекса Российской Федерации материальные сложности не освобождают от ответственности. Поэтому, Ольга Михайловна, мне нужно зафиксировать. Оплата с вашей стороны состоится? Нет. Хотя бы частичная? Нет. То есть вы полностью отказываетесь от оплаты. То есть ваше дело можно передать в коллекторское агентство по статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Нужно. То есть вы ждете этого? Да. То есть вам прямо это надо? Да. Хорошо, Ольга Михайловна, передадим. Всего доброго, до свидания. Угу, и вам не кашлять. Run. Да. Алло. Да, я слушаю. Здравствуйте, меня зовут Захарова Ирина Васильевна. Я звоню своей знава отдела очень коллег. Ваш займ Анастасии Викторовны, по которой турбозайм переступили в нашу компанию. На данный момент идет запись разговора. Реквизиты для оплаты поменяли. Звоню по поводу вашего долга 20 982 рубля 48 копеек. Почему в добровольном порядке оплата ваша не поступила? Не хочу. Что, оплачивать не хотите? Не хочу и не плачу. Где работаете? Там же? И на вопросы отвечать тоже не хочу. Вот такая вот, ну, я не хочу. Я, вы знаете как, я вот смотрю, у вас есть ребенок, вы работаете. Угу. Наверное, по-другому поступим. Угу. Сегодня будет выездное мероприятие. Угу. Изначально по месту регистрации, угу, по месту фактического проживания. Угу. Мы вам сегодня поможем док вернуть. Угу. Сейчас вот думаю, да, на выезд мы, наверное, телевидение пригласим. Пусть сейчас по месту телевидение. Это что-то новенькое. Раньше только органы опеки обещали, собаку с милицией, приставов, теперь еще и телевидение. Run. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Владимирович Семенов беспокоит вас. Я начальник службы безопасности компании «Рузинга». Вы Наталья Александровна, если не ошибаюсь? Вы не ошибаетесь, но вы уже третий начальник службы безопасности, который мне звонит. Да? Угу. Я вот из судебного отдела, к примеру. Мне только что дело на вас подали. Я так понимаю, вы вроде как деньги взяли, но не вернули. Да. 53-й да. день просрочен платеж, 25 340 рублей к оплате. Вопрос досудебно решаем или Судебно решаем. Давайте, давайте в суде решать. Через полицию хотите, да? Да, конечно. Я вас понял. Хорошо. Я под запись на это все сделаю. Я вам даю сегодня, у вас сегодняшний день для закрытия долга. Не надо. Возможно, наряд полиции за вами приедет. Хорошо. 177-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. До 200 тысяч штрафов и до 9 месяцев строительных работ. 177-я после суда. Да я не коллектор. Вы посмеетесь завтра, возможно, когда вы завтра в обезьяннике будете сидеть. Слушайте меня. Что вы несете, начальник службы безопасности? У нас не было суда. Как ко мне? В прямом смысле злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, 177-я статья действует, когда человек не выполняет судебное решение и скрывается от судебных приставов. Я-то тут чего? Вы старые какие-то данные читаете? Два ну, года конечно, назад его конечно. Кто обновил? Чего вы врете-то? Только врать и способны. Закон вообще изменили. Никто ничего врать. Не изменял. Это вы способны. Вы только деньги взяли и кинули и компанию. А вас завтра в обезьяннику... Слушайте, да, я да, не коллектор, да, я да. не кредитор. Вы мне хуже, эти деньги плохо, мне вы закрыть, просто надо. Телефонное трепло. Да? Вы гораздо хуже. Да? Да. По месту регистрации в течение часа ожидайте на аллерии полиции. В обезьяннике, возможно, не будете сидеть. А если не приедет, то вы трепло. Если не приедет, вы трепло. Вот еще за оскорбление. Слышите, будете, возможно, не административный штраф. Не слышите, а послушайте. Алло, говорите. Здравствуйте. Я слушаю. Пан Яковлевна, все верно? Верно. Звонок от ООО МФК «СМС-финанс», специалист досудебного отдела Зибницкая Елена Юрьевна, разговор в записи. От вас расчет по займу в СМС-финанс когда поступит? А вы не зачастили со звонками? Нет, не зачастили. Вы можете звонить два раза в неделю. На этой неделе это уже четвертый звонок. Расчет по займу когда поступит? У нас предмет нашего разговора – ваши долги и ваши обязательства финансы перед нашей предметом компанией. Нашего Потому разговора это будет в тот момент, когда вы будете выполнить. Звонить на законных основаниях. Я фиксирую основаниях. Отказ от погашения в да, установленные компании сроки. Мы звоним в рамках законодательства Российской Федерации. Четвертый раз за неделю? Вот, какой закон вам позволяет? Звонить четыре раза за неделю. Да. Представляете себе, какой да, если вы закон? Юридически безграмотные, какой закон грамотное вы позволяете? Там написано закон, два раза в неделю. 230-й федеральный закон. Не надо орать, вы успокойтесь, выпейте валерьянки. Вы читать умеете? Там написано два раза в неделю. Умеете? 5 раз в неделю, 20 раз в месяц, согласно соглашению, вот которое это у вы себе сейчас наговорили. С вами Run. Слушай, а ты где находишься сейчас? Ты я кто? Я сейчас приеду к тебе. Ты кто? А, Мага меня зовут, Мага. Мага. Слушай, я к тебе ты... приеду и Вероничку, дочку твою, любить буду. Да? А тебя уже любили сегодня, Ишак? Я тебя сейчас полюблю, я тебя сейчас Любилка побрежу. У тебя еще не выросла кого-то любить, малыш. Ты пропитка ебаная, нахуй. Я сейчас обосу, все равно все впитается. Да, конечно, конечно. По телефону трындеть ты только умеешь. Ты где есть-то, нахуй, пидораска ебаная? А ты где есть? Мы сейчас приедем. Куда приехать? Собака ебаная, сам за тобой сейчас приеду. Адрес свой называй, чмошник. Адрес свой называй, сейчас приедем. А кого там нахуй адрес-то? Ты слышишь, пиздатри убирай, я тебе сказал нахуй. Адрес свой называй, сейчас приедем, или ты ссыкло, или ты зассал. Куда приехать я надо? Я куда спать, приехать нахуй? Надо, куда? Сейчас я твою дочку нахуй шлюху выебу и на панель поставлю шлюху. Да. Языком. Там барганки ебали, что ли? Да, прикинь, я вообще очень борзая. Только языком ты можешь трындеть, чмошник, по телефону. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Одну секундочку, скажите, пожалуйста. Да, слушаю. Ольга Михайловна, вы верно? Верно. Кто спрашивает? Компания МБА Финанс, специалист административного взыскания Галкина Марина Петровна. Обращаю ваше внимание, ведется запись разговора. Ольга Михайловна, задолженность имеется перед микрофинансовой компанией Веб-банкир. От 9 июня 2017 года. Период просроченных дней 265 дней. Сумма задолженности 46 935 рублей. Требование вашего кредитора оплатить данную задолженность до 2 апреля. Оплата поступит? Нет. Почему нет? Не хочу. Почему вы не хотите, Ольга Михайловна? Ну, не хочу и все. Не хочу и не плачу. Вы добровольно не хотите? Хотите принудительно? Да, хочу принудительно. Хорошо, так фиксирую, что в добровольном порядке оплаты от вас мы не дождемся. Значит, ваш кредитор будет обращаться в суд для принудительного взыскания. Если для вас это будет удобнее... Да, для меня именно это удобнее. Хорошо, проживаете по старому, по-прежнему адресу города, там же, да, выезд инспектора будет вам по адресу регистрации, по месту работы. Хорошо. Ольга Михайловна, ищите денежные средства. Не, мне не нужно их искать. Для оплаты. Они у меня есть, я просто не хочу платить. Они у вас есть? Угу. Ну, понятно, вы просто хорошо, легко взять, сложно отдать свои, правда, да, Ольга Михайловна? Да, я подумала и решила, что ну его не буду я отдавать свои. Очень хорошо. Угу. Запись идет, мы предоставим всю информацию вашему кредитору, все будет прослушано, и сделаны выводы. Хорошо. А вас, Ольга Михайловна, собираются документы, бюро кредитных историй уже передали ваше дело, что вы являетесь неплательщицей злостной, что не желаете производить оплату и контактировать. Всего доброго, до свидания, отказ зафиксирован. Отлично. Run. Алло. Да, говорите. Здравствуйте, компания «Эверест», инспектор Кощук Валерия Сергеевна. Ковр записывается. Так, Наталья Александровна? Да. Алло. Да. Да, это вы. К социальному кредиту звонок вам поступает с вашей просроченной задолженности. И 700 вам необходимо платить. Почему вы до сих пор не внесли данную оплату? Не хочу. Run. Здравствуйте. Алло. Говорите. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Викторовна Кадышева. Выездное дело. Ваш договор, за который вы заметили, уступлен в офисный коллектор. Квизит для оплаты изменились. Разговор записывается. Анастасия Викторовна? Да. Самарская область, передали анкету вашего работы сегодня. Цель возврат денег в счет погашения долга в 20 986 рублей 32 копейки. Мы сегодня, если приедем, за вас кто оплачивает задолженность ваша будет? А почему причем тут Самарская область? Саратовскую, говорю, область. А, Саратовскую, понятно. Ну, ничего не изменилось. Платить не буду. Правда? Вы отказываетесь от добровольной оплаты? Да, отказываюсь. Хорошо, я тогда фиксирую отказ ваш от добровольной оплаты на сегодняшний день. Мы, наверное, в рамках федерального закона тогда приедем, поможем сегодня вам. Ой, да вы только балаболить по телефону умеете, потому что каждый день обещаете, и все никак никто не доедет. Только трепаться по телефону, и через 2 часа мне уже обещали, и через час мне уже обещали, и все никак. Не хочу я с вами свидания.